Фрагмент шестой. Конечно, я не знал Андрея Вышинского, когда он был на юридической работе, но в качестве министра Его Величества и будучи на протяжении длительных периодов британским поверенным в делах в Москве с февраля 1945 по октябрь 1947 года, я часто виделся с ним в деловой и неформальной обстановке, поскольку он был заместителем министра иностранных дел Вячеслава Молотова. Так начинает письмо ко мне известный английский дипломат сэр Фрэнк Робертс, с любезного разрешения которого я привожу его полностью. Оно позволяет увидеть одного из руководителей советской внешней политики в военные и послевоенные годы глазами западного коллеги, восстановить по ярким деталям обстановку, в которой Вышинский работал и которую сам создавал, и, наконец, обратить внимание на некоторые черты его характера, без которых постижение этой незаурядной личности было бы неполным, неточным. «Он хорошо говорил по-французски», — продолжает сэр Фрэнк. «Был быстр умом, сообразителен и деловит, всегда хорошо знал существо вопроса. Но если к Молотову я испытывал, вопреки своему желанию, определенное уважение, то по отношению к Вышинскому я ничего такого не чувствовал. В то время все советские чиновники не могли делать ничего другого, кроме как проводить сталинскую политику, не задавая лишних вопросов. Но Вышинский, поступая как все, производил на меня впечатление особо раболепного лизоблюда, рвущегося подчиниться хозяину еще до того, как тот выскажет свое желание. Я не мог обвинять его в тогдашних условиях за стремление не брать на себя настолько, насколько это было возможно, личной ответственности за то или иное решение, но именно по этой и по другим причинам всегда предпочитал иметь дело либо с самим Молотовым, либо с его подчиненными Новиковым и Ерофеевым из второго европейского отдела, ведавшего Соединенным Королевством и Британским Содружеством. «Их нет» означало именно «нет». А когда время от времени они говорили «да», то это и было «да». С Вышинским же дискуссии всегда затягивались надолго. Я вспоминаю, в частности, встречу с Вышинским по поводу решения советских военно-морских властей не пускать британского морского атташе и меня в Севастополь для встречи с командующим британским Средиземноморским флотом, который должен был прибыть в Севастополь через 48 часов с официальным визитом на крейсере «Ливерпуль». Я просил изменить это решение. Вышинский всячески извивался, чтобы избежать принятия решения, ссылаясь то на отсутствие мест в самолете, то на нехватку мест в севастопольских гостиницах, которые были мне не нужны, так как я жил бы на борту «Ливерпуля». Но потом неожиданно уступил, когда я сказал, что буду вынужден радировать командующему с просьбой не идти в Севастополь, а повернуть обратно в Средиземное море. Как все наглецы, он знал, когда и как снизить тон. На дипломатических приемах Вышинский часто хотел показать себя приятным человеком, до такой степени, что однажды у представителя малой соседней страны вырвалось: «Он к нам подлизывается, прежде чем нас же проглотить». У меня всегда было ощущение, что меньшевистское прошлое Вышинского и его польское и буржуазное происхождение влияли на холопско-подобострастное поведение по отношению к Сталину и в меньшей степени к Молотову. Помню, как однажды я был в Большом театре на собрании, где на сцене сидели Сталин, члены Политбюро и 200-300 других советских номенклатурщиков. В какой-то момент у Сталина, видимо, возник вопрос, и он поманил к себе Вышинского, сидевшего на несколько рядов позади. Вышинский покраснел от удовольствия, что его выделили на глазах публики, и от опасения, что мог не потрафить Сталину, и кинулся вперед, словно школьник, вызванный к директору и еще не знающий, ждет его похвала или порка. Еще одна встреча с Вышинским свидетельствует о его внимании к деталям и его природной склонности ставить других в трудное положение. Это был обмен ратификационными грамотами мирного договора, который Советский Союз и Соединенное Королевство подписали с Болгарией.